Глава 9. Мир снаружи изменился. Он был окутан густым клубящимся туманом, в котором не было видно ни силуэтов, ни теней. Дом уменьшился в размерах и покосился. Каролине показалось, что он как бы припал к земле и снизу разглядывает ее. Это был уже не дом, а набросок дома. И тот, кто сделал этот набросок, был явно недобрым человеком. К ее руке прилип клочок паутины, и Каролина брезгливо стряхнула его. Другая мама стояла, скрестив руки на траве перед домом, и ждала ее. Черные пуговичные глаза ничего не выражали, но сжатые в одну линию губы говорили о том, что она в ярости. Увидев девочку, другая мама вытянула длинную белую руку и поманила ее пальцем. Каролина подошла. «Я нашла две души», — сказала она, — «и буду искать третью». Другая мама ничего не ответила, она как будто не слышала Каролину. «Я думала, что тебе это интересно», — сказала Каролина. «Спасибо, Каролина», — холодно ответила другая мама. Казалось, что ее голос доносится из тумана, из дома, с неба. Потом она добавила: «Ты знаешь, что я тебя люблю». Неожиданно для себя Каролина кивнула. Это была правда, другая мама действительно ее любила. Но она ее любила так, как жадина любит деньги. Или как дракон любит свое золото. Или же так, как люди любят зверушку, которую подобрали для развлечения. «Я не хочу твоей любви», — сказала Каролина. «Мне от тебя ничего не нужно». «Даже помощи?» — спросила другая мама. «У тебя все прекрасно получилось. По-моему, тебе не помешает небольшая подсказка». «Я отлично справлюсь сама», — ответила Каролина. «Конечно», — усмехнулась другая мама. «А вдруг тебе захочется поискать в пустой квартире той, что на первом этаже, а дверь окажется запертой? Тогда что ты будешь делать?» «А...» Каролина на мгновение задумалась, потом спросила: «Где ключ?» Другая мама стояла, окутанная серым туманом своего призрачного мира. Ее черные волосы колыхались вокруг головы, сами по себе, как живые. Вдруг она открыла рот и вытащила маленький медный ключик, лежавший у нее на языке. «Вот он», — сказала она. «Он тебе понадобится, чтобы войти туда». Другая мама резко бросила ключ Каролине. Девочка поймала его, даже не успев решить, нужен он ей или нет. Ключ еще был влажным. Внезапно подул холодный ветер. Каролина вздрогнула и оглянулась назад, а когда повернула голову, другой мамы уже не было. Она обошла дом и остановилась перед дверью пустой квартиры. Как и все двери в этом доме, она была выкрашена ярко-зеленой краской. «Другая мама вовсе не собирается тебе помогать», — прошептал ей в ухо призрачный голос. «Не жди от нее ничего хорошего. Это всего лишь трюк». Каролина подумала и ответила: «Да, думаю, ты прав». После этого она вставила ключ в замочную скважину и повернула его. Дверь бесшумно распахнулась, и Каролина вошла. Цвет стен в квартире напоминал скисшее молоко. Старый дощатый пол был покрыт пылью, хранившей отпечатки ковров и ковриков, которые когда-то здесь лежали. Здесь не было и мебели, только следы от нее на тех местах, где она стояла. Стены тоже были голыми. Там, где раньше висели картины или фотографии, виднелись лишь выцветшие прямоугольники. Было очень тихо, и Каролине показалось, что она слышит шуршание пыли в воздухе. Она боялась, что кто-нибудь неожиданно падет на нее, и засвистела. Ей казалось, что свист может каким-то образом помешать нападению. Сначала она взглянула в пустую кухню, потом в ванную. На дне чугунной ванной лежал дохлый паук размером с кошку. Больше там ничего не было. Еще одна комната, в которую она зашла, была, вероятно, спальней. Она поняла это по прямоугольному отпечатку на пыльном полу в том месте, где была кровать. Каролина заметила вделанное в пол большое металлическое кольцо, опустилась на колени, взялась за него и изо всех сил потянула на себя. Очень медленно, с большим трудом, квадратный участок пола, закрепленный на петлях, поднялся. Это был люк. Внизу было темно. Каролина нагнулась и нащупала холодный выключатель. Она щелкнула им, не особенно надеясь, что он работает. Но где-то внизу зажглась лампочка, и отверстие в полу осветилось тусклым желтым светом. Вниз вели ступеньки. Каролина сунула руку в карман и достала камень с дыркой. Сквозь дырку она внимательно осмотрела подвал, но ничего не увидела и положила камень обратно. Пахло влажной глиной и чем-то резким и кислым, как уксус. Каролина стала спускаться по ступеням, тревожно оглядываясь на дверцу люка. Дверца была такой тяжелой, что если бы она захлопнулась, девочка осталась бы в подвале навсегда. Там, где кончались ступени, Каролина заметила на стене еще один выключатель, металлический и ржавый. Она нажала на него, выключатель щелкнул, и на низком потолке зажглась голая лампочка, висевшая на проводе. Ее света было достаточно, чтобы рассмотреть рисунки, покрывавшие облупившиеся стены. Рисунки были страшными. Это были глаза и еще что-то похожее на виноград. Внизу Каролина заметила изображение людей. В углу был свален мусор, картонные коробки, наполненные старой бумагой, и скомканные полусгнившие шторы. Под ногами у Каролины что-то хрустнуло. Неприятный запах стал сильнее. Она уже хотела повернуться и уйти, но вдруг заметила торчавшую из-под штор ногу. Сделав глубокий вдох, ей в нос ударил резкий запах скисшего вина и перебродившего теста. И, откинув влажные тряпки, Каролина увидела что-то своими размерами и формой, напоминавшее человеческое тело. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы в тусклом свете разглядеть, что же это было. Существо было бледным, распухшим, с тонкими, похожими на ветки, руками и ногами. Его лицо было лишено черт. Оно вздувалось и опускалось, как дрожжевое тесто. Лишь на месте глаз виднелись большие черные пуговицы. От отвращения и страха Каролина взвизгнула. Как будто разбуженное этим звуком, существо начало приподниматься. Каролина в ужасе застыла. Существо повернуло голову, и его черные пуговичные глаза уставились прямо на нее. На безгубом лице вдруг открылся бледный рот, и голос, немного похожий на папин, прошептал: «Каролина!» «Ну что ж», — сказала Каролина существу, которое когда-то было ее другим папой, — «по крайней мере, ты не стал на меня нападать». Существо, ничего не говоря, тоненькими ручками вылепило на своем лице что-то вроде носа. «Я ищу родителей», — сказала Каролина. «И украденную душу одного из детей. Они здесь?» «Здесь нет ничего, кроме пыли, сырости и забвения», — невнятно пробормотало существо. Оно было совсем бледным, но огромным и раздутым. «Какой он уродливый», — подумала Каролина, — «и какой несчастный». Она вновь поднесла глазам камень с дыркой и посмотрела вокруг. Ничего. Бледное существо сказало ей правду. «Бедняга», — пожалела она его. «Тебя, наверное, заперли здесь в наказание за то, что ты слишком много рассказал». Существо задумалось, потом кивнуло. Каролина не могла поверить, что это уродливое создание, похожее на личинку, могло показаться ей похожим на ее папу. «Прости меня», — сказала она. «Ей это очень не понравилось», — ответило существо, бывшее когда-то ее другим папой. «Совсем не понравилось. Ты вывела ее из себя. Когда такое случается, она срывает злость на других. Такой уж у нее характер». Каролина погладила его по безволосой голове. «Бедняга», — повторила она. «Она сама тебя создала, а потом выбросила, как ненужную вещь». Существо энергично закивало головой, при этом левый пуговичный глаз выпал и покатился по бетонному полу. Бывший другой папа завертел головой, пытаясь разглядеть девочку единственным глазом. Отыскав ее, он с огромным усилием вновь открыл свой рот и невнятно, но быстро проговорил: «Беги отсюда, девочка! Она не хочет оставить тебя здесь навсегда, чтобы ты не смогла закончить игру! Она заставляет меня сделать тебе больно, я уже не могу сопротивляться». «Ты можешь», — сказала Каролина. «Будь храбрым». Она посмотрела по сторонам. Существо находилось как раз между ней и ступеньками, ведущими наверх. Каролина прижалась к стене и стала двигаться по направлению к лестнице. Тело существа изогнулось так, как будто в нем не было костей. Теперь оно увеличилось в размерах и окончательно проснулось. «Увы», — проговорило существо, — «я не могу». И бросилась к ней, широко открыв беззубый рот. У Каролины было лишь мгновение, чтобы принять правильное решение. Она вытянула руку, схватила его за оставшийся пуговичный глаз и изо всех сил дернула. Глаз оторвался, выпал из ее руки и, стукнувшись о стену, покатился по полу. Существо остановилось, как вкопанное. Оно беспомощно завертело головой, открыло свой огромный рот и завыло. Затем оно стремительно прыгнуло туда, где только что стояла Каролина. Но ее там уже не было. Она, стараясь ступать как можно тише, поднималась по ступенькам, ведущим из этого темного подвала, со страшными картинками на стенах, где, корчась и топая, ее искало бледное чудовище. Вдруг, словно по чьему-то приказу, существо замерло и наклонило голову в сторону. «Оно прислушивается», — подумала Каролина. «Мне нужно стать тише воды, ниже травы». Она сделала еще один шаг, ее нога скользнула по ступеньке, и существо услышало этот звук. Оно повернуло голову в ее сторону и остановилось в нерешительности, не зная, что предпринять. И вдруг быстро, как змея, заскользила вверх по ступеням, прямо к тому месту, где стояла Каролина. Девочка из последних сил сбежала по ступеням, выпрыгнула из подвала и дернула дверцу на себя. Дверца с грохотом захлопнулась. И внизу послышался удар, как будто кто-то огромный врезался в нее. Дверца задрожала, затряслась, но выдержала. Каролина быстро вышла из квартиры, заперла дверь на ключ и положила его под коврик. Она была почти уверена, что другая мама снова поджидает ее во дворе, но около дома никого не было. Каролине нестерпимо захотелось домой. Она хвалила себя, говорила, что она храбрая, и, почти поверив в это, направилась к другому крылу дома, скрытого серым туманом, который был таким ненастоящим.